Некоторые из моих снов были такими страшными, что я боялся просыпаться. Мне казалось, что если опрокинуть что-нибудь, например, лампу на ночном столике, то кто-нибудь из находящихся в доме придет мне на помощь и спасет от ночного кошмара. «Крис!» — голос Шерон опять вторгается в мою дремоту. Я опять открываю глаза, резко сажусь на кровати и быстро оглядываюсь по сторонам. Перед тем, как я заснул, не произошло ничего значительного, кроме того, что мы ходили по домам нашего квартала на Хэллоуин, пугая соседей и собирая сладости. После этого Офелия отправилась на вечеринку к своим друзьям, где она, очевидно, до сих пор и находилась. За исключением этого, вечер в нашем домике, который нам сдавала наша предприимчивая тетушка, мисс Бесси, был тихим. Рыдая, Шерон тянет меня за рукав, повторяя: «Там мама на полу». Пытаясь отогнать ужас, который парализовал меня, я чувствую, как внутри меня включается какой-то механизм, и, повинуясь какому-то импульсу, я пытаюсь оценить ситуацию как криминалист, выехавший на место преступления. Я сразу понимаю, что мама пыталась убежать из дома и двигалась по направлению к двери, когда Фредди набросился на нее с поленом, ударив ее по затылку с такой силой, что деревянные щепки вошли маме под кожу и смешались с ее кровью, которая была не только под ней, но и по всей комнате. Чувствуя, как во мне поднимается волна страха от того, что мама умерла или вот-вот умрет, я поворачиваюсь и вижу, что Бэйби вызывает по телефону скорую помощь. Сестренка Фредди, которую все ласково называют Бэйби, успокаивает меня, сказав, что санитары уже выехали, и идет утешать Шерон. Стараясь собраться с мыслями, осознать, что происходит, кровавое месиво вокруг, страх, всхлипывание сестры и заверение Бэйби, что маму отвезут в больницу, и все будет хорошо, и опять кровь, вопрос, что делать, извергается во мне, как вулкан. Я нахожу ответ. Нужно вычистить плиту. Нужно делать хоть что-нибудь. Нужно найти себе хоть какое-то занятие. Я несусь в кухню и начинаю отскребать нашу старомодную плиту, которой, похоже, пользовались еще во времена пилигримов, потому что она покрыта запекшимся слоем грязи неизвестного происхождения. Вооружившись куском губки, чистящим средством, мылом и водой, я начинаю мыть и скоблить, что есть силы, повторяя про себя молитву. Моя молитва — это не просто «Господи, не дай маме умереть». Я также повторяю: «Господи, не дай никому прийти сюда и увидеть всю эту грязь». От мысли о том, что белые санитары приедут и увидят повсюду кровь, а потом грязную плиту, мне становилось невыносимо стыдно. Хотелось прибраться, чтобы доказать им, что здесь жили приличные люди, а не дикари, за исключением Фредди, который в очередной раз избил женщину до крови. Когда приехала скорая, санитары быстро вошли в дом, поговорили с Бэйби и Бесси, со мной, конечно, никто разговаривать не стал. Потом положили маму на носилки, убрав полено, положили ее в машину скорой помощи и увезли. Но я все равно продолжал уборку, единственное занятие, которое я смог найти, чтобы навести хоть какой-то порядок в этом хаосе. В ту ночь мой мир сузился до крошечных размеров. Внутри меня что-то захлопнулось, заморозив мои эмоции. Это было необходимо, чтобы выжить.